С созданием в XIX веке движения международного сионизма его лидеры попытались восстановить традицию сбора налога, аналогично храмовой подати, с каждого взрослого еврея мужского пола. Первый сионистский конгресс, Базель, 1897 год, библейским названием «Шекель» обозначил членский ежегодный взнос в центральную кассу организации и удостоверение об уплате шекеля – шекельная карточка. Взнос в виде шекеля равнялся 1 франку, 1 марке, 1 австрийской кроне, 2 шиллингам, половине доллара, 40 копейкам перед Первой мировой войной, 50 копейкам и так далее. Шекель также служил удостоверением при выборах делегатов на сионистские конгрессы. До 25-го сионистского конгресса в 1960 году количество делегатов от определенного региона или страны рассчитывалось из числа проданных там шекелей. Первоначально каждые 200 обладателей шекеля избирали 1 делегата. Эрец Исраэль, государство Израиль, имел привилегию двойного шекеля, то есть двойного представительства перед странами диаспоры. На сионистском шекеле был приведен отрывок из текста сионистской программы, а с 1933 по 1958 год, после 18-го конгресса, еще и так называемый дисциплинарный пункт устава, в котором говорилось, что решения центральных органов Всемирной сионистской организации имеют приоритет перед постановлениями любых других сионистских организаций. Согласно уставу, принятому на 25-м конгрессе, шекель был сохранен в качестве эмблемы принадлежности к сионизму и карточки для голосования. Его стоимость устанавливалась между 15 и 50 американскими центами или их эквивалентом в других валютах. Однако состав представительства на сионистских конгрессах устанавливался независимо от количества проданных шекелей. Конечно, достичь такого охвата еврейского народа шекельным сбором, какой был во времена Иерусалимского храма, лидерам международного сионизма не удалось. Вместе с тем, успехи в этой области были достаточно впечатляющими. Особенно после Второй мировой войны. Рост Всемирной сионистской организации отражался в числе шекеледателей. 164 333 в 1907 году, 584 765 в 1923 году, 1 042 054 в 1939 году, 2 159 840 в 1946 году и 2 148 029 в 1960 году. В 1968 году 27-й конгресс, приняв решение о предоставлении каждой стране право вводить свою систему выборов на сионистский конгресс, отменил шекель в качестве обязательного института, передав этот вопрос на усмотрение местных организаций.